Конни нравилось жить интеллектуальной жизнью, это захватывало ее. Но ей все чаще казалось, что она начинает испытывать пресыщение. Да, она по-прежнему любила слушать эти беседы, присутствовать на этих знаменитых, наполненных клубами табачного дыма вечерах, на которых встречались старые однокашники, как она в шутку называла их про себя. Ее, как и раньше, забавляло и одновременно наполняло гордостью то, что даже свои бесконечные разговоры они не могли вести без ее молчаливого присутствия. Она испытывала бесконечное уважение к мысли, а эти люди, по крайней мере, пытались мыслить и мыслить честно. Если я начну говорить, да чего же славный малый наш Клиффорд и так далее и тому подобное, это будет значить одно – я его не ставлю ни в грош. Так что заклинаю вас всех, говорите обо мне только мерзости, тогда я буду знать, что вам на меня не совсем наплевать. А будете расхваливать меня, значит, я в ваших глазах никто. Но я абсолютно уверен, что мы хорошо относимся друг к другу, не согласился с ним Хаммонд. Я как раз толкую об этом. В ином случае мы бы не говорили такие пакости друг другу и не злословили бы так друг о друге за нашими спинами, причем я больше всех. Мне кажется, ты имеешь в виду не столько духовную жизнь как таковую, сколько присущий нам дух критицизма, с напыщенным видом произнес Чарли Мэй. Да, я согласен с тобой. Сократ положил блистательное начало критическому направлению, но ведь он преуспел не только в этом.